Глава 10. Всеволод и Александр. Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Но, а если случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Григорий Поженян. Накануне приезда аккредитационной комиссии я почувствовал себя совсем плохо. Такого психологического и физического истощения я еще в жизни не испытывал. Я был в полном тупике. Ненависть к Марине за то, что она так относилась к костяку коллектива, просто бесила. Хотелось разорвать зубами ее горло и напиться кровью. Ну, это метафора. Однако, всяческих проклятий в тот момент я ей пожелал на всю оставшуюся жизнь. Нужны были какие-то перемены. Как-то неожиданно оказалось, что в разгар подготовки к аккредитации филиала наступил мой 38-й день рождения. Да, обстановка не очень располагала к празднику, но мой друг, топ-менеджер Всеволод Светлый, неожиданно нагрянул ко мне в гости. Мне даже не пришлось накрывать стол. Всеволод и его жена Светлана привезли все с собой. Здесь была и подкопченная семга, и красная икра, жареный морской язык и домашний холодец с горчицей, и мясо по-французски, и жареная картошка с корочкой, и грузинские вина, и даже настоящий армянский коньяк. Отдохнули мы на славу. Утреннее похмелье было снято нефильтрованным чешским пивом под вяленую воду. Не обошлось и без задушевных разговоров. Селот рекомендовал мне покинуть филиал при малейшей возможности. Он откровенно заявил, что видит меня не как ученого, тем более менеджера. Из меня, по его мнению, должен получиться отличный партийный функционер. Под этим он понимал прежде всего осторожный поиск другой работы, причем при его непосредственном содействии. Всеволод сказал: если у тебя будет выбор между должностями директора вшивого филиала института и помощником депутата, твой выбор должен быть в пользу второго. А пока, для поддержания своего авторитета, порекомендуй директору филиала организовать встречу студентов-экономистов с топ-менеджером крупной фармацевтической компании. То есть со мной. Думаю, после мастер-класса со студентами, проведенного мною, директор филиала будет относиться к тебе с опасливым уважением. Дескать, Никодимов человек со связями, и с ним надо быть осторожней. Ну, до встречи, дорогой. Мы обнялись. Всеволода я провожал тяжело, поскольку после его отъезда мне снова предстояло столкнуться один на один с Мариной, Ириадой и зомбированным коллективом. Стремление радикально изменить ситуацию. Прежде всего, необходимо было раскрепостить костяк коллектива. Однако сил мне Всеволод придал достаточно для предстоящей борьбы. С автопарковки, откуда уехал Всеволод, я направился домой. Находясь в глубоком раздумье по поводу своих предстоящих действий, я буквально налетел на человека в белом балахоне. Я его практически не заметил из-за того, что он идеально сливался со свежевыпавшим чистым белым снегом. Я извинился. Человек в балахоне сделал то же самое. Я помог ему собрать книги, которые упали в снег. Поскольку поклажа человека, к слову, очень похожего на священника, была даже на первый взгляд весьма тяжела, то я предложил помочь ее донести. Человек с радостью согласился. Поскольку до места назначения идти было несколько кварталов, то мы разговорились. «Отец Александр», – представился человек. «Дмитрий Никодимов», – представился я. С иронией я понял, что не ошибся. Человек действительно был священником. Правда, каким-то, ну не как другие священники. Как бы почувствовав мое некоторое замешательство, отец Александр сказал: Я православный старовер. Вот и выгляжу несколько иначе, чем обычные священники. Однако необычность этого человека заключалась не только в его одеянии, но и во внимательном взгляде, какой-то доброте, если хотите, внутреннем свете. Знаете, как бывает, понравился вам вот человек. «Сын мой», – продолжал отец Александр, – «вижу тебя тревожит печаль. Мне кажется, ты стоишь перед самым важным в жизни выбором. Но глаза у тебя добрые. Слушай зов своей души. Поверь старому священнику. Все будет хорошо. Сегодня ты увидишь вещи сон. Внимательно проанализируй увиденное в нем. Да пребудет с тобой сила предков». Отец Александр дал мне свою визитку, перекрестил меня так, как это делают староверы, двумя перстами, забрал у меня свои книги, и только я чуть отвлекся, он исчез. Бывает же такое. Я улыбнулся и в приподнятом настроении отправился домой. Вернувшись домой, я рухнул на диван, как подкошенный, и моментально провалился в сон.